На ваших глазах начинает формироваться новый мир высоких вибраций. А старый мир, вне зависимости от сознания человека, не просто трещит по швам, он уносится в прошлое со всеми представлениями о человеке, как о неотъемлемой части плотного плана. Когда я говорю эти слова, как приговор вашему прошлому, то даже не надеюсь, что основная масса людей сделает правильные выводы о грядущих событиях исторического, а значит планетарного масштаба. Событиях, в которых уже не просматривается место тем людям, кто продолжает жить в атмосфере неверия. Вот уж когда человечество начнет разделяться на людей веры и людей неверия, ибо в условиях интенсивного изменения пространства никто из людей не сможет остаться в стороне, и выбор человека становится определяющим для его будущего. При этом вы должны понимать, это уже испытывают некоторые люди, проходящие сейчас экзамен квантового перехода и трансмутации оболочки, что все экзамены перехода в новое энергетическое пространство совсем непросты, и, как я вам говорил 2 года назад, обязательно будут сопровождаться острыми болевыми ощущениями, не имеющими аналогов в традиционной медицинской практике. Длительность же этих болевых ощущений зависит и будет зависеть только от уровня духовности, а значит, от чистоты мыслеобразов человека, ибо духовность и чистота мыслеобразов всегда были и будут критериями, определяющими уровень веры человека. Вопрос веры прост и сложен одновременно, но задавать его вам буду не я, а в первую очередь вы сами и ваше внутреннее «я». Ответ же на этот вопрос связан с вашей способностью адаптироваться в новых условиях высокочастотного космического пространства. Неверие, а значит низкие частоты состояния души, не могут в одночасье перешагнуть границы высоких вибраций космоса. Более того, человек неверия – это, как правило, человек, активно сопротивляющийся преображению пространства и пытающийся своим поведением остановить это великое преображение, убеждая сомневающихся людей в том, что нет никакой божественной программы вселенского эксперимента, в соответствии с которой уже началось не только преображение пространства, но и самого человека. Фактически, люди неверия являются сейчас самыми активными участниками преображения пространства, выступая не только против своего собственного очищения и преображения, но и против меня, Творца и основы вечного совершенствования мироздания. Я вам, людям веры, напоминаю о том, что в этих условиях никто из вас не может оставаться в стороне от планетарного и галактического преображений, несмотря на то, что эти преображения уже не зависят от вашего желания или нежелания. Пространство меняется на глазах, и пик этих изменений будет достигнут в декабре 2012 года. Всем людям, и веры, и неверия, осталось сделать только один выбор: либо сознательно адаптироваться к новым условиям высоких вибраций, либо продолжать внутреннее сопротивление, тем самым создавая для себя условия проявления в плотном плане, несовместимые с ритмом вибраций планеты и галактики. Я думаю, вам понятно слово «несовместимые». Несовместимые условия есть условия несоответствия дисгармонии внутренней чистоты вибрации, основанной на собственных убеждениях человека и внешнего частотного ритма пространства. Такое несоответствие частот вибрации приводит к тому, что человек не может перейти на уровень вибрации сознания 6-й расы и будет вынужден покинуть пространство высшего разума навечно. Вы должны, наконец, понять, что для меня любой человек есть прежде всего часть меня, который, в силу моей же программы эволюции сознания, от уровня частиц до высоты сознания целого, дано право совершенствовать себя при проявлении в разных энергетических планах. Потеря даже одного человека есть трагедия космического масштаба, ибо это есть потеря части первотворящего Абсолюта. Многие из вас, находящихся сейчас в тисках ложных религиозных представлений, никак не могут понять, что они не просто боги, которым дано право творить пространство, они есть часть Абсолюта. Поэтому повторяю, потеря любого человека есть потеря части Первотворца. Я уже говорил вам о том, что мне вполне достаточно и 2% населения планеты для того, чтобы программа вселенского эксперимента была успешно реализована. Но вдумайтесь, какая огромная потеря части Первотворца или какая трагедия космического масштаба может произойти при вашем неверии мне, вашему Творцу. Вот почему не только я ваш Творец, но и вся иерархия света через разные каналы, через разных медиумов, а значит, с разных уровней божественной пирамиды передаем вам знания, которые соединяются в единый свод знаний. Эти знания дают любому человеку, а вы, я надеюсь, помните, что вы есть бесконечное множество моих проявлений, возможность не только принять те из них, которые соответствуют его уровню сознания, духовности, но и позволяют осознанно выбрать тот единственный путь, который ведет человека к истине, а значит, к Богу. Обратите внимание, как в унисон с разных уровней божественной пирамиды первосознания даруются людям знания, не просто перекликающиеся между собой, но и прекрасно дополняющие друг друга и позволяющие человеку с любым уровнем совершенства сознания понять смысл грядущих событий и свое место в них. Все люди Земли, веры и неверия, независимо от своего отношения к изменению объективной реальности, начинают чувствовать, я говорил об этом в прошлой диктовке, дискомфорт своего проявления в плотном плане. Этот дискомфорт выражается не только в неприятии социальной или политической ситуации в обществе, государстве, но и в необъяснимых болевых ощущениях перехода биологической оболочки в новое, разуплотненное состояние. И если еще 2 года назад это болезненное состояние, я называл его болью перехода, было кратковременным недомоганием, сопровождавшимся повышением температуры, то сейчас, и вы должны быть к этому готовы, это уже сопровождается заметным увеличением продолжительности приступов болевых ощущений, и не только в области желудочно-кишечного тракта. Боль будет концентрироваться в тех местах организма, которые были зашлакованы не только грехами настоящего проявления, но и кармическими долгами предыдущих воплощений. За оставшееся время человеку просто невозможно полностью очиститься до уровня божественного света. И святую боль очищения и преображения придется испытать каждому человеку. Но вот последствия этого великого преображения могут быть совершенно разными, в зависимости от желания человека испить эту чашу преображения до дна. Вы очень скоро заметите преображение пространства. Но если пространство претерпит значительные изменения в соответствии с меняющимся ритмом космоса, то человечество, как показывают последние события, происходящее в мусульманском мире, будет метаться в своем непонимании того, что пространство низких вибраций уже не вернуть никогда. В этих условиях выражение «новое есть хорошо забытое старое», постоянно спасающее людей от самих себя, уже неприемлемо, ибо уплотняющийся астральный план высоких, необычных для человека вибраций становится основой зарождающейся 6-й расы. Сейчас вам необходимо твердо усвоить, что конца света не будет, и человечество не шагнет в одночасье в новый мир, но новый ритм, новые частоты вибрации пространства заставит каждого человека принять для себя решение о том, какое будущее ему необходимо выбрать, испытав святую боль перехода. От этого выбора никому не уйти. И особенно тем людям, которые воспринимают диктовки Создателя как прямое к ним обращение Творца, и которые понимают, что им первым суждено пройти великий крест очищения и преображения сознания и своим примером показать людям путь спасения.